Глава 134. Когда зазвонил мобильник, Марван указал на карман куртки. «Можно?» Сын все еще держал его на мушке. Вот уже 10 минут они вели бессвязный разговор, а в качестве посредника выступал взявшийся неизвестно откуда 9-миллиметровый. Подтверждение худшего. София уже поговорила с Лаиком, который из стратегических соображений или по странности характера до поры до времени скрывал свой гнев. Вместе с отцом он спустил весь портфель акций, а вот теперь, в парах вчерашнего кокаина, угрожал убить его. Снова звонок. Лаик никаких опасений у него не вызывал. Как все дети, не знающие ни в чем отказа, его сын и мухи бы не обидел. Особенно сейчас, когда он увяз в своих буддийских заповедях. Между прочим, выстрелить в человека означает перейти определенную черту, от которой Лаик был очень далек, о чем сам не знал. «Я могу ответить или нет?» Наконец Лаик дернул подбородком в знак согласия. «Карл, человек, которому он доверил Гаэль. Проблема?» «Нет, но ваша дочь думает, что видела кое-что». «Что именно?» «Человека, который следил за домом». Он заколебался. «Я не очень уверен». «Где ты сейчас?» «В квартире рядом с ней». Марван представил себе эту сцену, почти веселясь в душе. Гаэль, напуганная и разъяренная, наверняка стоит перед охранником, скрестив руки, вперясь в него своими ледяными глазами. А он, бывший легионер, разрывается между слишком блондинистой девчонкой и наводящим страх боссом. «Внизу никого из наших нет?» «Я один, вы же сами сказали». «Знаю. Ты что-нибудь видел?» «В окно ничего, а я не хочу спускаться и оставлять ее одну». «Кто сейчас может быть свободен?» «Ортиз?» «Вели ему приехать. Один из вас останется наверху, второй оглядится вокруг». «Хотите поговорить с дочерью?» «Нет. Перезвони мне, когда все будут на местах». Он дал отбой и посмотрел на Лаика, который так и не шевельнулся. Его лицо подергивалось в тике, а веки неодолимо смыкались. Странная смесь нервозности и сонливости. «Если бы ты хотел выстрелить, ты бы это давно уже сделал, верно?» «Заткнись. Я хочу понять». «Что?» «Как ты можешь использовать в своих махинациях собственных детей?» Марван подошел ближе. Палец Лаика на курке напрягся. Старик остановился, так и до беды недалеко. «Послушай», — сказал он спокойно, — «ты был алкоголиком в том возрасте, когда пробуют первую сигарету. Ты подсел на героин в том возрасте, когда пробуют первый косячок. К совершеннолетию ты был бы уже ходячий труп. Ты забыл о моей поездке в Тибет». «Тот старый педик не спас тебя». «Не говори о нем так». Марван сделал извиняющийся жест. «Я хочу сказать, что ты остался уязвим. Тот брак был способом прикрыть твои тылы и передать тебе мое наследие». «Решая за меня, как мне жить?» «Сделать так, чтобы ты встретился с Софией, было хорошей идеей. Доказательство, что ты в нее влюбился. Она была... идеальной». «Это ты так решил?» «Ты был счастлив с ней». «Вы с ее отцом за кого себя принимаете? За богов?» «Какое это сейчас имеет значение? Вы ведь разводитесь, верно? И у меня даже нет больше акций Калтана». Руку Лаика сотрясала дрожь. Вероятность случайно вылетевшей пули становилась все весомее. «Ты так просто не выкрутишься. Не в этот раз». С беззаботным видом Марван придвинулся ближе. Ребром ладони он нанес удар по руке с пистолетом. Лаик заорал. Марван целился в запястный канал и срединный нерв. Парню будет больно держать ручку еще много дней. 9-миллиметровый отлетел в другой конец комнаты. Марван схватил Лаика за горло и заставил встать. «Слушай меня хорошенько, мальчик мой. С самого твоего рождения я защищаю тебя, и прежде всего от тебя самого. Что до Софии, она всегда смотрела на жизнь через стекло Мерседеса. Вы ничего не знаете. Вам никогда не приходилось бороться, чтобы заполучить хоть что-то, поэтому уже поздновато учить меня жизни или изображать из себя крутого». Он позволил сыну упасть обратно в кресло. Лаик скорчился там, потирая запястье. «Я мог бы покончить с собой, убить Софию и детей». «Сначала научись обращаться с оружием». Марван подобрал пистолет. Тот все еще стоял на предохранителе, и никакого патрона в дуле не было. «Постараемся забыть обо всем», — продолжил он примирительным тоном. «С завтрашнего дня нужно начать скупать. Просто участвуй в торгах и получи...» «Ты не понял?» — закричал Лаик. «Начхать мне на твои паршивые акции! За час я зарабатываю больше, чем приносят за день все твои рудники вместе взятые! У тебя подход рабовладельца, давным-давно устаревший! Можно делать бабло, не проливая крови и не загоняя поколение за поколением под землю, чтобы они там подыхали! Хренов колониальный фашист!» Марван выслушал обличительную речь. «Возможно, сын и прав. Возможно, он принадлежит к другой эпохе. Но Лаик не настолько глуп, чтобы не знать, что за биржей и финансовыми операциями всегда стояли пот, кровь и слезы. «Уймись», — бросил он, как велят малышу заниматься тем, что ему больше подходит по возрасту. «Страницу с Калтана уже перевернули, и ваше наследство никогда не объединится, раз уж вы разводитесь. Все плохо, что плохо заканчивается». Лаик встал и потянулся. Казалось, он уже забыл и про свой гнев, и про пистолет, и про угрозы. Бедный ребенок, бьющий все рекорды безответственности. «Это могло бы стать твоей эпитафией», — все же издевательски заметил он. «Когда, наконец, вы хоть на день прекратите меня судить?» Лейк схватил вечернюю монт, валявшуюся на столе, и швырнул ее в лицо отцу. Первая полоса была посвящена перестрелке в Лакереке и героизму Григуара Марвана. «Ты все для этого делаешь, да?» Старик едва не отвесил сыну новую пощечину, но увидел, как стреляет в Ирвана, и ему стало по-настоящему тошно. Он засунул пистолет за пояс на спине и надел пиджак. «Иди поспи и проверь завтра утром наши счета. Я позвоню». «Да пошел ты!» На улице Марван глубоко вдохнул парижский воздух, выхлопные газы, запахи влажного асфальта, испарения бензина. Его собственный вариант свежего воздуха. Набрал номер Карла, чтобы узнать, все ли в порядке с Гаэль. Он испытывал мощное желание заснуть и больше не просыпаться.